— умышленно спросила она, указывая на уголовника. «Дашков — это я», — сказал Олег. «Я ничего не глотал, у меня повреждена рука. Просвечивание кишок мне не нужно». Лёля только тут увидела, что он держал правую руку в левой, и она была замотана тряпкой. «Что с рукой?» — спросила она, глядя мимо него и стараясь принять официальный тон, хотя продолжала дрожать. «Сломаны пальцы», — ответил он. И в этот раз у него тоже, как будто пресекся голос. Санитарка, вышедшая вслед за Лёлей, заахала. «Матушка, голубушка, на какие только выдумки они не горазды! Слыхано ли, пальцы себе ломают?» «Я не ломал. Мне их сломали», — сказал Олег. Конвойный стукнул винтовкой. «Не разговаривать. Отвечать на вопросы только». Лёля поняла, Олег сказал эти слова, чтобы дать ей понять о форме допроса, которому был подвергнут. Белая пелена задернула ей глаза. На несколько секунд ей и впрямь стало дурно. Призвав на помощь всю свою волю, она опять взялась за бланки и нашла, наконец, в себе силы прочитать и разобраться в написанном. «Дашков назначен на снимок правой кисти, а на просвечивание кишок Никифоров», — сказала она уже более спокойно. «Точно ли, товарищ? Насчет гвоздей, помнится, о двоих говорили», — возразил конвойный. «Совершенно точно, если я говорю. Ведите обоих в кабинет». И Лёля пошла, не оборачиваясь. Поля приблизилась к стонавшему уголовнику и взяла его под руку. «Ну, идем. Подымайся, идем. Чего уж тут. Любишь кататься, люби и саночки возить». Тот поднялся, шатаясь. Они вошли первыми. За ними Олег, а за Олегом конвойные. «Подождите за дверьми», — сказала Лёля, останавливая последних. «Нет уж, разрешите и нам, товарищ. У этих обоих по целой катушке, видать, вышка ждет, будущие смертники. Боязно с глаз спустить», — возразил тот же парень. Лёля содрогнулась и быстро взглянула на Олега. Он не изменился в лице, или для него это не было новостью, или он не придавал значения разговору конвоя. «В нашем кабинете окна решетчатые, а ключ от второго выхода в надежном месте. Я отвечаю за свои слова. Останетесь за дверьми», — настаивала Лёля. Но конвойный не отходил. «Нет, товарищ, конечно, извиняюсь, но не отойду. Наказывали глаз не спускать. Народ уж больно отчаянный. Разрешите войти хоть одному мне. Я у самой двери сяду, не помешаю. Ведь я на службе, товарищ». Лёля не решилась более настаивать. Конвойный вошел и опустился у двери на табурет. Заключенных провели к топчину, в глубину комнаты. Лёля мучительно искала выхода. Она окликнула санитарку и нырнула в темную проявительную. Поля пошла за ней. Они остановились друг против друга при свете красных фонарей. «Поля, я вас попрошу об одном одолжении. В свою очередь обещаю выручить вас или услужить вам, чем только смогу. То, о чем я попрошу, очень важно для меня, Поля». «Да что вы так волнуетесь, Елена Львовна? Вы, может, без денег? Так я одолжу с радостью». «Нет-нет, Поля, совсем не то.

Ты все еще лжешь, мерзавка? Отродье белогвардейское, не знала. Она не знала. Я давно хотела вам доверить нашу семейную тайну. Это чьи же слова, по-твоему? Ах, вот что! Он сообщил вам даже такую подробность. Какой услужливый этот Геннадий! Ну, тогда в самом деле мне уже нечем защищаться. Да, я знала, кто Казаринов. Но ведь не все такие подлецы, как комсомолец Корсунский. Мне эти люди были дороги. Олег Андреевич — контрреволюционер в прошлом. Он честно работал в порту. Внезапно сильным ударом ноги он вышиб из-под нее табурет, и она упала на пол. «Молчать! Я тебя сгною в лагере!» Леля встала с пола и подняла уроненную сумочку. «Вы не смеете толкаться и говорить мне «ты», — сказала она. Интонация обиженного ребенка послышалась в ее голосе. «Что? Я не смею? Да я могу на расстрел послать, если захочу. Вы арестованы, гражданка. Садитесь на тот стул. Туда, говорю, подальше. Подайте вашу сумочку». Порывшись в сумочке и вынув оттуда документы, он отложил их в сторону и взялся за телефон. «Алло! Вот мне надо девушку оформить. Подошлите в 13-й кабинет, ордер на арест». Лёля дрожала, хоть и старалась всеми силами сохранить спокойствие. Следователь повесил трубку и прошелся по комнате. «А что Дашкова молодая, Ксения, знала она прошлое мужа?» — спросил он. «Из показаний вашего шпиона вам уже все достаточно известно», — огрызнулась Лёля. «Пренеприятная личность это ваша Ксения. Я видел ее, когда брал подписку о невыезде. И мне настолько неприятно было иметь с ней дело, что у меня даже начались непроизвольные сокращения мышц в скулах, как от кислого яблока. И что же вы ее жалеете? Себя из-за нее запутали». «Да, он как бес, которого корчит от ладана», — подумала Лёля. Вошел один из сотрудников с какими-то бумагами, и начались мытарства. Помощник следователя повел Лёлю по бесконечным коридорам. Спускались, подымались, снова спускались. Главное здание ОГПУ, шедевр советской архитектуры, соединяется с тюрьмой коридором с окнами. Коридор этот получил прозвище «Мост вздохов». Через него, не выходя на улицу, заключенных проводят в здание тюрьмы и обратно на допросы. Лёля уже слышала про этот «Мост вздохов» и, узнав по описанию, поняла, куда попала. Теперь переходы пошли длинные, коридоры темные, стены сырые, с тусклыми лампочками, двери железные, сквозные, похожие на ворота. «Бьют в Шанхае. Что такое Шанхай? А что, если меня ведут туда?» И сердце замирало. Наконец ее привели в комнату, которая была поделена на секторы. В каждом секторе стоял топчан. Здесь ей разрешили сесть и заставили заполнить анкету. А также измерили ее рост и записали приметы. Фигура худощавая, аккуратная, волосы кудрявые, стриженные. Красивая блондинка, родинка на щеке, маленькие руки. Тут же сфотографировали, посадив на особый стул с прибором, который обуславливал позу. Взяли также отпечатки пальцев. потом опять бесконечными коридорами повели к доктору. Пока доктор выслушивал ее сердце, она смотрела на странное сооружение, похожее на хирургический стол или зубоврачебное кресло. Для чего оно? Может быть, это орудие пытки? Это и оказалось орудием пытки. Но пытки моральной. Врач приказал лечь на это кресло и подверг ее гинекологическому осмотру. В соседнем секторе следователь опять звонил кому-то, говоря: «Приготовьте камеру», и опять пошли бесконечными коридорами. После бессонной ночи и всех мук этого дня Лёля чувствовала такую усталость, что всякая восприимчивость притупилась понемногу, и она думала уже только о том, чтобы заснуть скорее, пусть в камере, но заснуть. Прошли еще через одну железную дверь и оказались в очень большой удлиненной комнате. Она имела совершенно особый покрой. По правую сторону были окна, по левую шел длинный ряд узких камер-одиночек, расположенных в два этажа. На каждой дверце глазок на уровне человеческого лица, пониже окошечко, через которое подают еду. Подымавшаяся в верхний ряд камер железная лестница была затянута проволокой. Во всю длину комнаты был расстелен красный бобриковый ковер. Подошла конвойная женщина и приняла Лёлю под свою ответственность. «Идите тише, уже был отбой, второй час ночи», — сказала она Лёле. Оказалось, что в допросах, процедурах и бесконечных переходах прошел и кончился день. Вошли в одиночку. Прямо окно, высокое, скошенное. Слева привинченная к стене металлическая откидная койка. Справа тоже откидной металлический столик и сиденье, лицом к окну. Полочка с алюминиевой миской и кружкой, под окном унитаз. «Отдайте мне пояс с застежками для чулок и ложитесь немедленно спать. Головы одеялом не закрывать», — скомандовала женщина и, получив требуемое, захлопнула дверь одиночки. Юная узница еще раз растерянно оглядела свое убежище, потом откинула койку, свернула вместо подушки неуютное серое байковое одеяло и легла на жесткий матрац, закрывшись пальто. Мост вздохов, Шанхай, сломанные пальцы. А мама, наверное, уже умерла. И в ту же минуту заснула, как в бездну провалилась.